Глава 15. Ждать до следующего вечера мне не очень хотелось, однако городские подземелья были огромны, его нижние уровни в особенности, так что в одиночку даже одно юго-западное направление я бы осматривал не меньше суток. Именно поэтому я решил не спешить и перво-наперво вернулся в горы, чтобы забрать амулеты и прочие вещи, которые оставил там перед вылазкой. Заодно проверил своих гончих и убедился, что потенциально зараженная мною крыса вот уже вторые сутки благополучно бодрствует и пока не проявляет признаков трансформации. «Хорошая девочка», — сказал я, когда кость, виляя хвостом, притащила мне грызуна в зубах и продемонстрировала его со всех сторон. «Следи за ней. Если начнет меняться, убей. Если нет, то через неделю выплюни и пусть бежит куда хочет». Кость радостно подпрыгнула, потерлась об меня черепушкой, снова вильнула хвостом и улеглась на пол прямо так, с крысой в зубах, не обращая внимания на раздавшийся из пасти протестующий писк. Я тогда еще подумал, что беднягу, наверное, следует покормить. Даже пошел на ледник, где еще должны были остаться замороженные припасы. С трудом отыскал, чем можно накормить грызуна, а когда вернулся, то обнаружил, что гончая нетерпеливо приплясывает у стола, насмерть перепуганная крыса в ее зубах почти визжит, а на самом столе отчаянно мигает один из переговорников. Ну, наконец-то. Нардис обещал, что заберет Нума всего на пару часов, но прошли уже сутки, а он только-только догадался со мной связаться. «Вильгельм!» — раздался из амулета встревоженный голос князя. «Странно, а где сам Нум?» «Сан, тебя забери, где ты бродишь?» «Кто тут опять меня поминает?» — недовольно прошуршал очень кстати вернувшийся в мир живых Мор. «Второй час пытаюсь с тобой связаться», — не услышал его Нардис. «У нас проблема». «Что за проблема?» «Нума убили». «Что?» — нахмурился я и почувствовал, как внутри шелохнулось уже знакомое чувство потери. «Терять знакомых я не любил». Терять своих не любил тем более и стремился избегать возвращения того отвратительного чувства, которое меня годами преследовало после смерти Нардиса. Но кто сумел убить старшего вампира, а главное, как, где и когда? «Сегодня утром», — чуть тише сообщил князь, когда я об этом спросил. «Я отправил его вчера по следу Гнора вместе с командой из трех лучших нюхачей на север, на самую окраину княжества. Примерно после полуночи Нум связался со мной и сказал, что мы, скорее всего, угадали с направлением, потому что он нашел паучий след, причем совсем свежий, и сказал, что хочет все проверить». «И ты отпустил его к Гнору так просто?» — еще больше нахмурился я. «Я ведь предупредил, чтобы вы не лезли. Старик на меня зол и за эти годы явно набрался опыта. К тому же там, где он, может быть скверно». «Да, поэтому я отдал ребятам храмовые амулеты». «Освещённые?» «Конечно», — тяжело вздохнул князь. «Когда ты напомнил мне, что мы быстрее простых смертных поддаемся скверне, я подумал, что освещенные вещи помогут уменьшить ее влияние. Отец-настоятель в Айре кое-чем мне обязан, поэтому еще до ночи мы получили нужное количество артефактов и выдвинулись в сторону границы». «Так, что же тогда случилось?» «Мы нашли еще одну скверну», — признался Нардис. «Но на этот раз освещенные вещи позволили нам подобраться к ней почти вплотную. Нежить мы порубили, пауков Гнора тоже нашли. По всем признакам он спрятался внизу, но совсем уж близко нам подойти не удалось, поэтому, возможно, темное пятно мы оцепили, по периметру все зачистили, а Нум...» Он сказал, что раз уж Гнор сумел уйти от нас в прошлый раз, то и здесь наверняка подумал про запасной выход. Нум и его тройка отправились на его поиски, на случай, если старик все же рискнет идти напролом. И вот после этого мы их потеряли. А когда отправились на поиски, то обнаружили, что Нум...» «Вы нашли его тело?» «Да. Кто-то, возможно, Гнор или же его подопечный, воткнул в него деревянный кол. Пришпилил к стволу, словно бабочку. Снять его оттуда мы не можем. Вокруг дерева разбросаны проклятые предметы, так что даже мне не удастся к нему подойти. Его тройка исчезла, но я чувствую, что они еще живы. Все следы ведут в скверну. Вот только вниз мы спуститься не можем. Действие храмовых амулетов уже заканчивается. Еще час-два, и нам придется отступить на дальние позиции. Наши координаты...» «Я сейчас буду», — сухо пообещал я, когда он закончил говорить. «Ждите». и, не теряя времени, открыл портал. «Спасибо». Устало выдохнул Нардис, стоило мне ступить на мягкий мох, а над моей головой сгустилось темное облачко. «Ну, мне как брат». «Знаю, ведь в свое время именно Нум должен был стать тем первым, которого Нардис обратил собственноручно. Из-за предстоящего ритуала будущий князь страшно переживал, долго готовился, многократно проверял и перепроверял начертанные на теле собрата руны. Все-таки первый самостоятельный ритуал, но я не вмешивался. Считал, что он должен научиться действовать без подсказок, тем более в таком важном вопросе, как обращение. И мы начали ритуал. Вернее, Нардис его начал, но из-за волнения в какой-то момент ошибся, и вместо того, чтобы сделать Нума бессмертным, случайно его убил. Разумеется, ритуал после этого пришлось заканчивать мне, и в итоге Нум стал третьим старшим вампиром, хотя никто из нас этого не планировал. Были определенные подозрения, что после перерождения у новоявленного птенца появятся претензии к князю, а следом за ними и стремление к конкуренции. Однако Нум как привык при Лимане быть на вторых ролях, так и в новой жизни не захотел от них отказываться. Работа исполнителя его более чем устраивала, поэтому он спокойно воспринял себя в новом качестве и со временем стал для Нардиса не только другом, но и почти что братом. Верным, надежным, преданным. Неудивительно, что его смерть вывела князя из равновесия. «Вильгельм», — тихо позвал меня призрак, — «тебе стоит на это взглянуть». Я отвернулся от осунувшегося Нардиса и, пройдя сквозь строй почтительно расступившихся вампиров, остановился возле раскидистого дерева. С виду дерево как дерево, если не считать того, что оно было давно мертво, а вокруг него и даже вдоль всего ствола кто-то очень предусмотрительно понатыкал сочащиеся темной дымкой проклятые предметы. Знакомые, кстати, предметы. Тонкие детские косточки, связанные по три штуки с помощью обычной ленты, мне встречались еще лет 200 назад, в том числе на разбуженных кладбищах. Я еще тогда подумал, что это работа колдуна, а вскоре пришел к выводу, что это могло быть делом рук старины Гнора. Но когда он работал над своим эликсиром, а я над воскрешением Нардиса, подобные мелочи меня не заботили, поэтому насчет проклятых предметов я не спрашивал. А теперь сомнения отпали. Все-таки это был он. Нум, кстати, висел там же на дереве, прибитый к нему на высоте почти двух человеческих ростов, и был распят по всем правилам. Руки и ноги пробиты костяными шипами и засели глубоко в стволе. На горле виднелась тугая удавка, а из левой стороны груди торчал окровавленный кол, который кто-то вонзил туда так, что острый кончик пробил немаленький ствол насквозь и теперь торчал с другой стороны, обогрив по пути мертвую кору целыми ручейками крови. Вампир, разумеется, не дышал. Со здоровенной деревяшкой в груди даже старшему было бы затруднительно это сделать. Но вот что меня по-настоящему насторожило, так это виднеющаяся у него на шее небольшая отметина. Точно такая же, какая оставалась у тех собеседников, с которыми я хотел поговорить, но кто в силу ряда причин не горел желанием со мной общаться. Выходит, сперва вампира все-таки отравили, обездвижили, и только потом подвесили на дереве. С его подопечными наверняка поступили так же, только в отличие от Нума не стали убивать, а вместо этого утащили под землю. Почему же его оставили здесь? Да еще так демонстративно, на показ. Почему не забрали вместе с остальными? Я протянул руку и выпустил на свободу проклятие, окутал им дерево и все пространство вокруг, исключая только Нума. Проклятые камни, конечно, были чужими, да еще оказались разбросаны весьма кучно, но не им было тягаться с силой Саана, поэтому довольно быстро они сдались, а источаемый ими дымок благополучно развеялся. Только после этого я сделал вампирам знак и скупо велел: «Снимите». Птенцы князя, которых больше ничто не сдерживало, проворно взобрались на мертвое дерево и в два счета, освободив погибшего сородича, бережно придержали его безвольно мотнувшуюся голову. С колом, правда, пришлось повозиться, но в конце концов Нардис просто обрубил его когтями и вырвал, после чего передал тело подчиненным, а те очень бережно уложили его на землю. Я молча оглядел бездыханный труп с приличной дырой в груди. «Что скажешь?» Бросил в полголоса, заметив, что мор настойчиво крутится над телом. Тот на мгновение задумался. «Сутки еще не прошли. Можно попробовать, если, конечно, отрава не смертельная». «Отрава — дело второстепенное. У вампиров регенерация бешеная. Справится?» «Тогда что тебя останавливает? поинтересовался призрак, ненадолго зависнув напротив. «У меня нет при себе чистой крови. Даже в горах запасов не осталось, а без нее ритуал не провести». «Думаю, одну каплю я смогу очистить, только все надо будет сделать быстро. Проклятие — штука липучая. Если не успеешь, оно вернется, и тогда твой птенец умрет окончательно». Я подумал и, опустившись на колени, одним движением сорвал с трупа окровавленную рубашку. «Тебе помочь?» — немедленно опустился рядом князь, напряженно прислушивавшийся к нашему разговору. «Думаешь, есть шанс его вернуть?» «Душа еще не ушла?» — рассеянно отозвался я, ощупывая сломанные ребра Нума. «Голова на месте, а все остальное для вампира не так уж важно. Тем более, раз в нем течет моя кровь». Нардис немного посветлел лицом. «От нас что-то требуется. Мы можем для него что-нибудь сделать?» «Да», — кивнул я, принявшись рисовать на теле Нума ведьмины руны. «Ему понадобится кровь. Очень много крови, причем быстро. А еще, возможно, тебе придется отпаивать его как Лу. Если ваша кровь действительно способна усилить его возможности...» «Понял, не вопрос», — кивнул князь и тут же вскинул голову. «Орис, Маркус, Дариус. Сделаем, мой князь. Так точно. Сейчас все будет». В разнобой отозвались вампиры и принялись снимать с поясов наполненные кровью фляги, которые всегда носили про запас. «Марк, сгоняй домой! Принеси еще, вдруг ему не хватит!» «Есть сын!» По-военному отдал честь один из подчиненных князя, и в следующую секунду лес озарила синяя вспышка. Индивидуальный портал. Что ж, Нардис не перестает меня удивлять. Если у него все вампиры обеспечены подобными артефактами, то за его расу я, пожалуй, могу не переживать. К тому времени, как я закончил с рунами и подготовил тело к ритуалу, рядом со мной возвышалась целая гора фляг и два приличных по размеру кувшина с кровью. «Ну, с Богом», — пробормотал я, занося над трупом руку и обнажая запястье. «Да-да, с Богом», — со смешком поддержал меня Мор, а как только на моей коже выступила и тут же упала вниз первая капля крови, быстрее молнии метнулся вниз и, прямо на лету пронзив ее насквозь, крикнул. «Сейчас!» Кровь тут же посветлела, на мгновение избавившись от многовекового проклятия. От нее в стороны брызнул дымок, но, как и предупреждал Саан, его сила очень не хотела меня покидать, поэтому дымок, не успев толком развеяться, тут же потянулся обратно, но буквально за миг до того, как моя кровь снова стала проклятой, капля благополучно впиталась в нарисованный на груди Нума знак жизни. Тот моментально вспыхнул. Вампир вздрогнул всем телом и, запрокинув голову, издал устрашающий громкий хрип. «Держу!» — крикнул Нардис, когда его брат забился и заметался по земле, как безумный. «Давайте сюда кровь! Лейте прямо так, сверху!» Подбежавшие вампиры, уже стоявшие к тому времени наготове с кувшинами, ловко опрокинули один из них на лицо бьющегося в судорогах Нума. Тот, едва не захлебнувшись кровью, начал жадно ее глотать, тогда как приличная рана на его груди принялась с неимоверной скоростью затягиваться. «Еще?» — велел я, когда Нум также неожиданно обмяк и вроде бы даже потерял сознание. «Вливайте прямо в глотку, иначе потом мы его не удержим». И вампиры послушно вливали, глоток за глотком. В том числе и тогда, когда рана полностью закрылась, а полуоглушенный, ничего не понимающий вампир замычал и замотал головой, отчаянно протестуя против действий сородичей. Я, правда, такое уже видел, причем не раз, поэтому вместо того, чтобы отойти на пару с Нардисом, прижал Нума к земле. И, надо сказать, очень вовремя это сделал, потому что тот неожиданно очнулся, распахнул кроваво-красные глаза и, поведя по сторонам мутным взглядом, без предупреждения рванулся так, что мы вдвоем с трудом его удержали. На этот раз ребята поняли все без слов, и пока Нардис придерживал голову брата, быстро вливали в Нума содержимое всех своих фляг. Причем на этот раз вампир глотал кровь безостановочно, жадно лакал ее, словно дикий зверь, которому не суждено было насытиться. Я уже начал подумывать, что запасов крови не хватит, однако ее все-таки хватило, а Нум пил ровно до тех пор, пока она не начала выплескиваться наружу, после чего его глаза осоловело закатились, а сам он рухнул мне на руки, делая свой первый настоящий полноценный вздох во вновь обретенной жизни. «Вот так», — кивнул я, наконец-то отпустив его плечи. «Фокус-покус, Гнор, об этом ты точно не знал?» «О чем он не знал?» — утер выступившую на лбу испарину Нардис. «Я мельком на него покосился. Те, кого я создал сам, привязаны ко мне и в жизни, и в смерти. А если они умрут, я всегда смогу их оживить». «Прекрасная новость!» — выдохнул князь, с облегчением привалившись к мертвому дереву. «Для Нума так и вовсе замечательная. Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» Я с усмешкой поднялся с земли. «Чтоб не расслаблялся». После чего сделал вампирам повелительный жест, и как только они с почтением отступили, направился вглубь леса. К скверне. Повидаться, так сказать, со старым другом. На этот раз вход в скверну не был замаскирован. Напротив, вокруг него еще и от души потоптались гигантские пауки, так что перепутать было невозможно. Самих пауков я, правда, поблизости не увидел. То ли вампиры перебили, а то ли сами попрятались. Однако дорогу мне никто не загородил. Да и дыра в земле выглядела совсем свежей, будто ее вырыли буквально вчера. «Высота небольшая», — доложил Морс, летав на разведку. «Тоннель всего один, да и тот прямой, как извилина зомби. Магии внутри нет, нежити нет, ловушек тоже нет». «Подозрительно», — согласился с ним я, спрыгивая под землю. Оказавшись внизу, наскоро огляделся, однако вырытый нежитью тоннель впрямь не выглядел опасным. Узкий, правда, местами даже мне придется протискиваться боком. Темный, но это как раз было ожидаемо, зато достаточно высокий, чтобы лишний раз не пригибаться. Земля на стенах выглядела еще влажной, однако не осыпалась от неосторожного движения, да и потолок казался вполне надежным. Ни одной посторонней ауры, как и сказал призрак, здесь тоже не было. Ни живых, ни мертвых, по крайней мере, на расстоянии в 200 шагов. Одно плохо. Коридор шел под уклон, причем забирал вниз довольно круто, но благодаря тесно сдвинутым стенам упасть и покатиться вниз мне все равно не грозило, поэтому на данном моменте вряд ли имело смысл заострять внимание. «Ладно, полетай по округе, что ли?» Тем не менее попросил я призрака. «Старик — мастер на всякие гадости, так что, может, тут есть замаскированные смежные тоннели, в которых нас с нетерпением ждут его костяные друзья?» Мур молча ушел в невидимость и умчался прочь, но не успел я пройти и десятка шагов, как он снова вернулся и в некоторой растерянности доложил. «Смежных тоннелей нет. Засады я тоже нигде не увидел. Проход действительно один». «Куда он ведет?» «В лабораторию». «Так, а в лаборатории что?» «Гнор. Один. А рядом с ним, похоже, темный алтарь, с которого он как раз выгребает чьи-то внутренности». Я вопросительно глянул на зависшего под потолком призрака. «Алтарь твой, я полагаю?» «Не мой, но для призыва моей силы», — хмуро отозвался Мор. «И судя по количеству крови, он уже давно и активно используется». «Вампиры тоже там?» «Нет. Они, судя по аурам, в подвале. Живые, хотя, наверное, не совсем целые, и там же бродят костяные пауки, вероятно, оставленные гнором в качестве охраны». Я прямо на ходу задумался. Зачем ему вторая лаборатория? Да еще так близко к первой. «Не знаю, но оборудована она не хуже. Только в первой, если помнишь, не было алтаря». «Да, но почему все-таки две? Почему он не совместил все в одном месте?» «Наверное, из-за душ. Здесь, в отличие от первой скверны, ни одной свободной души нет». «Почему?» «Потому что проход в царство теней нельзя открыть вот так просто», — тихо отозвался Мор. «Законы мироздания очень строгие. Живым там не место, поэтому во время перехода кому-то придется отдать свою душу. Твоя мать, если помнишь, заплатила за открытие врат собственной жизнью». Я нахмурился. А гнору, судя по всему, расплатиться было нечем, поэтому он скармливает алтарю других, чтобы взамен получить доступ к царству теней. Вот почему здесь нет ни одной души. Возможно, он и во второй лаборатории планировал установить алтарь, но немного не успел. И это плохо. Старик может быть намного опаснее, чем я предполагал. «Будь осторожен», — только и сказал на это призрак, а вскоре далеко впереди забрезжили первые искорки света. Я после этого осмотрелся с удвоенным вниманием, а то мало ли. Нет, насчет стрелы копий не волновался, но вдруг по пути внезапно яма откроется, из которой я потом не один год выбираться буду, или плита на голову рухнет. Умереть-то я не умру, но на восстановление уйдет какое-то время, а мне не хотелось откладывать встречу со старым другом слишком надолго. Как ни странно, никаких ловушек, ни обычных, ни магических, в тоннеле так и не нашлось, поэтому я беспрепятственно добрался до конца коридора и осторожно выглянул наружу. Двери здесь не было, да и зачем она старику? Сквозняков он не боялся, а гостей, я так полагаю, встречал с искренней радостью. Для темного алтаря всегда нужны добровольцы. Лаборатория Гнора оказалась устроена практически так же, как и та, которую я уже уничтожил. Низкий, изрезанный продольными щелями потолок, два тусклых светильника по бокам от входа, узкий длинный стол у дальней стены, заставленный пробирками, колбами и ретортами, скособоченный шкаф в соседнем углу с наполовину отвалившейся дверцей, еще один стол, только рабочий, широкий, как раз под размер взрослого человека, стоял почти в центре подземной пещеры. Под ним виднелась целая вереница ржавых ведер, причем, судя по застывшим потекам крови, не так давно ими активно пользовались. Ну и алтарь. Да, на этот раз слева от входа, почти напротив шкафа, было оборудовано отдельное место для молитв, так сказать, темному богу, причем залитое совсем свежей кровью и испачканное чьими-то останками. Тот факт, что, собственно, темный бог уже давно не обитал в царстве теней, роли, похоже, никакой не играл. Его мир продолжал существовать и без непосредственного присутствия Саана. Немалая часть его силы тоже осталась там, так что при наличии должных знаний и очень большом желании можно было проделать дыру в мироздании и впустить в наш мир небольшую частичку царства теней. Цена для такого рода ритуалов обычная. Насильно вырванная душа, отправленная в мир теней раньше времени. И судя по тому, что я видел, Гнор уже не первый год черпал силу мира мертвых в надежде, что она поможет ему задержаться в мире живых. Что еще меня поразило, это обилие грязи на полу и целые кучи мусора, которые никто не торопился убирать. На мой взгляд, лаборатория — это не то место, где можно себе позволить быть небрежным. Всего одна ошибка в начертании руны, неловкое движение во время вскрытия, кривой надрез и весь эксперимент на смарку, не говоря уже про опыты с ядами. Испортить сложную заготовку проще простого. Для этого достаточно одной пылинки или не вовремя упавшей с потолка паутины. Однако Гнора это, по-видимому, не волновало. Неожиданно откуда-то сбоку послышались медленные шаркающие шаги. «Ну вот!» Скрипучий голос старика не оставил сомнений в том, что мы явились по адресу. «Дело почти сделано. Еще пару минут повозиться, и можно сказать, что я не зря так долго ждал». В дальнем углу показалось, и тут же исчезла из виду сгорбленная приземистая тень. Я кинул быстрый взгляд по сторонам, однако костяных пауков, вопреки ожиданиям, все еще не было. Гнор опрометчиво остался один. Быть может, после гибели предыдущей партии пауков просто не успел наплодить новых. Хотя при наличии нужного материала, достаточного количества жертв и темного алтаря, это дело нескольких дней. Гнор тем временем вышел из темного угла и с грохотом поставил возле алтаря большое ведро. С трудом наклонившись, он с кряхтением достал оттуда мокрую тряпку и принялся оттирать с алтаря свежую кровь. Руки у него при этом явно тряслись, наполовину сгнившие пальцы почти не гнулись. Сквозь грязные тряпки, служившие ему одеждой, то и дело просматривалось кривое и нескладное тело. Однако алтарь старик полировал неспешно, заботливо, почти с любовью, хотя я вообще не мог припомнить, чтобы он когда-то за собой убирал. Убедившись, что подвоха и правда нет, я решительно перешагнул через порог. «Что? Явился?» — проскрипел вдруг Гнор, откладывая в сторону тряпку. Я непонимающе нахмурился, а он неспешно повернулся и раздвинул черные губы в кривой усмешке. «Ты, как всегда, не торопишься. Да, Вилли?» — проговорил старик, щуря утопающие в гнилых веках глаза. «Но тебе ведь некуда торопиться, верно? Ты бессмертен. А какое имеет значение время для бессмертного?» Я окинул еще одним взглядом лабораторию. Что за шутки? Он меня ждал? В прошлый раз улепетывал, как последний трус, а теперь совсем не боится? Не похоже на Гнора. Впрочем, время для разговоров уже ушло. Гнор был опасен, а с алтарем опасен вдвойне, поэтому, как бы не хотелось мне порасспросить его насчет лаборатории и душ, я все же решил не рисковать, поэтому просто выпустил на свободу свое проклятие и метнул его в живого мертвеца. Плоть есть плоть, хоть живая, хоть мертвая. Противопоставить моему проклятию древнему зомби было нечего. Однако, вопреки ожиданиям, старик даже не попытался отшатнуться или убежать. Мое проклятие его не напугало. Напротив, гнор лишь гулко расхохотался, после чего с силой топнул ногой по грязному полу. Под его пяткой что-то явственно скрипнуло. Практически одновременно с этим над моей головой раздался тихий свист. «Вильгельм, берегись!» — ахнул откуда-то сбоку Мор. Я, заподозрив неладное, резким движением вскинул голову и как раз успел увидеть, как из одной из многочисленных потолочных щелей на меня стремительно падает широкое, отточенное до бритвенной остроты лезвие, смутно похожее на топор палача.